но к обеду меня ждать точно не стоит. С тех пор прошло примерно полгода, и жену свою за это время я видел считанные разы. Дважды она приходила ко мне сюда, чтобы получить от меня секс и обещание возвратиться домой, и хотя я оба раза соглашался вернуться, но сам и поныне здесь. Я говорю, что приду назад, но не прихожу. Некоторым образом мои обещания как бы напоминают ложь, но что поделаешь. Жизнь моя, а мне надо еще какое-то время побыть в лесу. Мою жену пугает, что подумают люди, как она говорит. Меня это не тревожит совершенно. Ничто не занимает меня меньше, чем пересуды о моей персоне. Пусть что хотят, то и говорят, и думают. Все равно людей я по большей части не люблю, а мнение их редко уважаю. Наши так называемые друзья не интересуют меня давно. Они общаются с нами, мы с ними, что сводится к вечной маете со зваными обедами, детьми, поездками на выходные на дачу и за границу, в снятые на лето апартаменты. Естественно, я всегда принимал во всем этом живое участие, и тем самым, как это ни чудовищно, вписался в эту круговерть в качестве неотъемлемого винтика. Приятелям было о чем задуматься, когда я сбежал в лес. «Надо же, Доплер!» — думали они. «Он-то что? Хорошая работа, чудесная семья, большой дом, вон ремонт шикарный затеял». «И что мне отвечать людям? Они же спрашивают каждый раз», — говорит моя жена, чуть не плача. «Говори, что хочешь», — отвечал я, — «что я безумно увлекся флорой и фауной, или просто сошел с ума, да как тебе больше нравится». Я отдаю себе отчет в том, что мое поведение становится испытанием для моей жены. Я несколько раз пробовал растолковать ей, что мое бегство никак с ней не связано. Ей нелегко в это поверить, замечаю я. Поначалу она подозревала, что у меня завелась другая, теперь она так не думает. И вроде бы стерпелась с тем, что я живу в лесу, хотя и не понимает, что на меня нашло. И в горе, и в радости было сказано, когда мы освещали свои узы браком. Проблема тут только в том, что один и тот же день может оказаться для одного радостным, а для другого горьким. «Я беременна», — заявляет теперь она, пока мы стоим перед лотком с готовыми супами в крупнейшем в Норвегии супермаркете ICA. «Ужас», — отвечаю я, — «опять?» Мы почти не поддерживали сексуальных отношений с тех пор, как я съехал в лес. Как я уже упоминал, таких случаев наберется два, от силы три. Она приходила в палатку ночью и уходила после краткого соития, во время которого едва обременяла себя тем, чтобы скинуть верхнюю одежду. «Срок в мае», — говорит она. «Или ты к тому моменту дома, или все кончено. Можешь нас просто забыть. Это понятно?» «Я тебя слышу», — говорю я. «И мне тяжело одной с детьми, и к тому же без твоей зарплаты», — говорит она. «Ясное дело», — отвечаю я. «Но я живу в лесу не удовольствия ради. Я делаю это, потому что должен жить в лесу. Но тебе сложно меня понять, ведь ты никогда не испытывала чувства, что твое место в лесу, и у тебя все всегда идет отлично, а у меня плохо. Ты легко и с радостью общаешься с людьми, а я мучительно и без удовольствия». «Еще немного, и ты станешь копией своего отца», — говорит она и поворачивается, чтобы уйти. «Май», — слышу я ее последние слова. Она останавливается и повторяет. «Май». Для одного раза многовато. Ходить к людям все равно, что нарочно искать неприятности на свою голову. Лосенку я это растолковал, а сам не уберегся. Естественно, надо было сперва убедиться, что в магазине нет моей благоверной, а потом уж идти шляться по нему, как обыкновенному покупателю. Но теперь поздно, дело сделано, информация вошла в мое сердце. Я снова стану отцом. Ужас! Еще раз пережить несколько лет с утра до утра, заполненных этими гнусными песенками, не уверен, что моя психика выдержит такое. Но почему? Почему у меня огромный член? Лучше бы он был с гулькин нос, ни на что не годный, чтоб жена моя не млела от него, даже не вспоминала о нем. Но что мечтать попусту? Человеку приходится жить с тем, что ему досталось. Тем более я никогда не видел рекламы или хоть электронного спама с предложением уменьшить член в размерах. А дети — это же действительно чудо, хотя чудесность их не всегда заметна. однако ведь примиряет с ними всему вопреки.